Основу насада составляла долбленная колода, одна древка. Надводная ее часть увеличивалась нашивкой к бортам. Край на край, одна на другую, досок. Это увеличивало ее размеры и грузоподъемность. Противоборствуя Швеции, Ярослав послал своих дружинников и попов, чтобы обратить в православную веру Карелию. Видимо, Ярослав знал, что папская курия защищала в Финляндии и Карелии интересы католических крестоносцев, и что еще папа Иннокентий III направил сюда в качестве епископа английского доминиканца Томаса. Крестив Карелию, Ярослав лишал Швецию предлога для крестового похода. Поначалу у Александра с братом было вдоволь времени, чтобы узнавать и учиться понимать жизнь великого Новгорода. Пока князь воевал, архиепископ Антоний вершил свои церковные дела. Александр мог побывать и на торжествах освящения и закладки двух новых церквей и осмотреть только что законченную роспись храма 40 мучеников в Наревском конце на Щеркове улице. Мастер Вячеслав Прокшинич, внук Малышев, строил этот каменный храм долго, чуть не 30 лет. И вот теперь, наконец, церковь была расписана. Стенопись Вячеслава одушевила библейскими образами немые стены, внесла мысль и единство в его архитектурный строй. Церковь утверждала свою веру, искореняя инакомыслящих. По решению Боярского совета на Ярославово дворище как-то вывели 4 волхвов и, объявив их вину в потворах, колдовстве, привязали к столбам и сожгли на огромном костре при молчаливом внимании большой толпы. А доказана вина кудесников или нет, никому не известно. Дело это темное, если сам владычный летописец записал «А Бог весть». Неугодные церкви были и скоморохи, но народ стоял за них. Толпы людей собирались на их хитрые забавы, глядя, как иной, привязав верфь ко кресту церковному, а другие конец отнесет далече к земным людям, из церкви по той сбегает вниз, единою рукою за конец верви той держать, а в другой руке держащий меч наг. А иный летает с церкви или с высоких палат, полотнянные крилы имея. А ин, обвився мокрым полотном, борется с лютым зверем, леопардом. А ин нагим идет в огонь. Словом, было что посмотреть. Ярослав, используя свои военные успехи, старался попрочней укорениться в Новгороде. И посадник, и Тысяцкий были свои люди. Но вот владыка мозолил ему глаза. Антоний был человек известный. Новгородский дипломат в прошлом, боярин Добрыня Ядрейкович, он был очевидцем варварского разорения столицы Византийской империи. Второй Рим, Константинополь, патриарший центр и оплот православной церкви, пал в 1204 году под мечами вероломных рыцарей. Это известие ошеломило Русь. Воротившись на Русь с куском гроба Господня, этот прихваченный в суматохе кусок едва ли не единственной добычи Руси от крестовых походов, Добрыня написал повесть о происшедшем. Она привлекала широтой взгляда на события, хорошим знакомством с окрестными странами. Повесть эта не раз переписывалась, была читаема и в суздальской княжеской среде. Здешним князьям была созвучна мысль о гибели Византии от свады императоров. разделяли они и осуждение неправых действий крестоносцев.